Елена Честная. Мой темный бывший или фиктивный муж для попаданки. Глава первая. Ну что, Аделька, пойдешь сегодня со мной отмечать защиту диплома? Марат подскочил ко мне сбоку так неожиданно, что напугал до чертиков. За Адельку, в общем-то, можно было схлопотать по черепульке, но я, как воспитанная девушка, сдержалась. Назойливые и, прямо скажем, грубоватые ухаживания однокурсника уже давно набили оскомину. Но этот индивид все никак не мог уяснить, что я с ним никуда и никогда не пойду. Ни при каких условиях. «Знаешь, у нас сегодня планы с девчонками». Я крепче прижала к груди папку со своим экземпляром дипломной работы и ускорила шаг. С таким кавалером, как Марат, я развила в себе настолько мощные навыки быстрого реагирования и ретирования в туманную даль, что могла бы стать чемпионом в этом виде спорта, если бы он существовал. Что, если я присоединюсь к вам с девчонками? А потом мы могли бы уединиться где-нибудь в кафе или... Или ты можешь оставить девушку в покое? Внезапно вмешался кто-то в наш разговор. Видишь же, что она не хочет находиться с тобой рядом. Горячая восточная кровь мгновенно взыграла в Маратке. Он резко развернулся к обидчику, чтобы наверняка ответить что-нибудь грубое. Роста в нем немало, кулаки здоровенные. Но вот неловкость. Увидев оппонента, парень сразу прижал уши. Ведь мой внезапный защитник оказался не то чтобы внушающим ужас, но некоторые опасения точно. У Марата скорее на уровне инстинктов, а у меня вполне естественные, потому что из нас двоих только я видела его настоящую суть. На его голове, словно экзотический элемент прически, красовались два аккуратных, слегка изогнутых назад рога. «Полудемон», — мысленно отметила я. «Что он тут делает?» Подобного ему последний раз я встречала давным-давно. Только тот на вид был гораздо старше и пришел к моим родителям. О, это был день полный внезапных открытий. Первое, я узнала, что они уроженцы другого мира. Второе, в том мире есть магия. Самая настоящая. И я могу пройти обучение в специализированной группе, а затем получить что-то вроде вида на жительство. Но тогда что-то пошло не так. А точнее, все. С тех пор я думала, что никогда больше не увижу представителей королевства Наскаид. Но вот смотрите, нарисовался. Не сотрешь. На удивление, этот факт довольно спокойно уложился у меня в голове. Даже несколько отстраненно. «Простите, а вы кто?» Неожиданно вежливым тоном поинтересовался Марат. «Преподаватель». С елейной улыбкой на губах ответил мужчина. «Доктор общих магических наук». «Каких-каких наук?» Не понял парень. А я похолодела от макушки до пят. Этот чертяка решил свести моего однокурсника с ума. «Ма-те-ма-ти-ческих». По слогам, словно разговаривал с недоумком, повторил полудемон. «Это все, что вам нужно знать. А теперь кыш!» Он небрежно махнул на Марата рукой, а его губы брезгливо изогнулись. Невнятно проблеял парень. Кажется, программа в его мозгу никак не могла подобрать правильное решение к этой задачке, поэтому он просто выдал стандартное. «Я позвоню, Адель». И быстро смылся, даже не подумав о том, что вообще-то даму сердца нельзя оставлять наедине с подозрительными типами. «Тоже мне джентльмен». Я проводила однокурсника взглядом, понимая, что заставил его инстинкт самосохранения так резко воспалиться. Полудемоны обладают сильнейшим даром внушения. Но на меня он, к счастью, не действовал. У меня, так сказать, иммунитет. Адель Литвинова? Уточнил мужчина рогатой наружности. Допустим. Я отгородилась от него толстой папкой с дипломом на случай, если он задумал недоброе. Зашибить не зашибу, но отвлеку хотя бы на пару секунд. Главное, хорошо прицелиться. Мы можем поговорить с глазу на глаз? Студентки, которые как раз проходили мимо, возбужденно щебеча окинули широкую спину полудемона взглядами. Обменявшись восхищенными «Вау, и какой краш!», они остановились неподалеку и принялись за нами наблюдать. Острые ноготки быстро зацокали по экрану смартфона. Видимо, девицы сразу начали строить планы по привлечению иномирного краша в свои сети. А рогов они, конечно, не видели. Это была лишь моя привилегия. Довольно сомнительная, между прочим. Поэтому плотоядные искры в взглядах были вполне оправданы. Мужик был хорош. Но заигрывать с ним я бы не советовала. Таких, как они, он наверняка на завтрак ест. «Ладно», — сухо бросила я в ответ и огляделась. «Где бы скрыться от ненужного внимания местных охотниц и преподавателей, которые в любой момент могут пройти мимо? Пока я размышляла, полудемон толкнул дверь одной из ближайших аудиторий, и она послушно отворилась. «Прошу». Он приглашающе вытянул руку, пропуская меня вперед. Походя, подмигнул девицам, которые продолжали раздевать его взглядом, и вошел вслед. Я буквально ощутила, как те принялись минусить мою карму от зависти. Чем обязан наш скромный человеческий мир появлением здесь аж целого проводника? Я положила тяжелую папку на парту и повернулась к мужчине. Кажется, на мне 4 года назад был поставлен жирный крест. Все дело в том, что в прошлый свой визит в другой мир я провалила несколько промежуточных экзаменов, и меня с позором вышвырнули вон. Мол, такие недомаги нам не нужны. Что теперь изменилось? «Меня зовут Хаймель Фраут», — глубоким баритоном произнес мужчина. «И я...» «Я знаю, кто вы», — буркнула я в ответ. «Это сразу видно», — указала взглядом на его рога. «Ну да», — он усмехнулся, все время забывая, что те, кто уже бывал в другом мире, способны видеть скрытое от простых людей. «Как жаль, что это работает только с магами». Я нарочито тяжко вздохнула. Хаймель снова улыбнулся, но на его лице проступило легкое нетерпение. «Интересно, если достать его посторонними суждениями, какова вероятность, что он сбежит, вцепившись в свою роскошную полудемоническую шевелюру?» «И я сразу подойду к сути, Адель. У нас не так много времени». «Это очень печально». Я присела на край парты и сложила руки на груди. «Мы только познакомились, а времени уже нет». Полудемон скрипнул зубами. «Дело в том, что несколько дней назад наш мир покинул ваш двоюродный дедушка, Роэр Вайтвин. Помните такого?» Он прищурился и скользнул по моему лицу взглядом. Считалось, что проводники способны чувствовать человеческие эмоции, а то уже лишнее. «Смутно?» — бросила я. «Конечно, того мрачного седоватого господина со строгим сухим лицом не так-то просто стереть из памяти. Но мы виделись с ним всего раз. Он приезжал в академию, где я училась, по каким-то делам, и даже ни разу не позвал меня к себе в гости. В общем, крайне неприятный мужчина. Все, что я слышала о нем, это то, что он весьма богат, неприлично умен, но очень скрытен и никого не подпускает к себе близко. Поэтому я не особо расстроилась от того, что наше знакомство вышло таким скомканным. Шейер Вайтвин оставил вам все свое магическое и немагическое имущество как единственная наследница его рода», — продолжил рассказывать Хаймель. «И если вы желаете вступить в наследство и подтвердить свои права на него, вам надлежит немедленно переместиться со мной в Наскаид. Там вам все разъяснят подробнее более компетентные в этом вопросе люди». «Подождите, я чего-то не пойму», — начала я. Но тут во внутреннем кармане безупречного пиджака мужчины что-то довольно раздражающе запеликало. Он выставил передо мной поднятый вверх палец и вынул из-за пазухи странное механическое устройство, похожее на большие карманные часы. «Минутку», — бросил мне в лицо и, отойдя к окну, отвернулся. «Слушаю». Через секунду перед ним засветилось что-то вроде голографического изображения. Поначалу я даже не приглядывалась. Все мои мысли крутились вокруг внезапного наследства и сводились к одному вопросу. «Что мне с ним делать?» Да, когда-то жизнь в Наскаите казалась мне пределом мечтаний. Я строила планы, развивала собственную магию, которая, как мне говорили, имела неплохой потенциал. Я даже замуж, черт возьми, собиралась. «Фрейн», — вдруг донеслось до моего слуха, — «я сегодня на задании, но как только вернусь, сразу заеду к тебе. Нам нужно кое-что обсудить». Все внутри вздрогнуло, а затем оборвалось и рухнуло вниз. «Фрейн? Нет, какова вероятность того, что это просто тёзка?» Я осторожно скосила взгляд, чтобы присмотреться к изображению, которое транслировало это магическое устройство связи, но ничего не увидела за спины Хаймеля. В районе копчика зародилось неприятное пекущее ощущение и, как следствие, острое желание немедленно отсюда уйти. Почти не осознавая собственные действия, и попятилась к двери, стараясь ступать как можно более тихо. «Кажется, твое задание решило дать дёру», — предательски заметил собеседник полудемона. «Это нормально?» Как только разглядел, Хаймель, конечно, сразу обернулся, и мои ноги приросли к полу. Полудемон захлопнул устройство, прерывая связь, и направился ко мне. «Это означает нет?» — поинтересовался он самым невинным тоном. Летний свет, который падал в огромное окно аудитории, резко подсветил его рогатый силуэт. «Я одного не понимаю. Ко мне наконец вернулась способность говорить. Ваша глубоко уважаемая комиссия забраковала меня. Выдала мне, можно сказать, волчий билет. Разве Шейр Вайтвин не знал об этом? Зачем он оставил все мне? Плечи Хаймеля сразу расслабились. Но вы же понимаете, что это все условности. Наследство — очень веская причина для того, чтобы пересмотреть решение комиссии. Но все вопросы мы можем уладить только на месте. Главное, вам дано разрешение на повторное перемещение в Носкаид. Просто чудесно. Я попятилась еще немного. Но у меня тут уже своя жизнь, и я вот диплом защитила. С чем я вас искренне поздравляю, — вставил полудемон. Уверена, отлично? Я оценила иронию, и мне срочно захотелось треснуть этого острослова промеж рогов. Естественно. Я собиралась выходить на работу уже после получения корочки. И сомнительные предложения из другого мира мне совершенно неинтересны. Уверены? Проводник вальяжно облокотился о кафедру. А в моей голове веером распустились все воспоминания о той жизни в Носкаите, которую я так старательно пыталась выбросить из памяти эти 4 года. Пыталась, но не сумела. Потому что это было самое невероятное, что мне когда-либо доводилось испытывать. Я почти поверила в то, что стану магом, самым настоящим, а потом все разрушилось буквально в один миг. О чем-то я сожалела больше, о чем-то чуть меньше. Но так или иначе, другой мир изменил меня навсегда. Хотела бы я окунуться в этот водоворот еще раз? Вот уж нет. С меня хватит. Я, как говорится, уже слишком стара для этого. Уверена, кивнула. И сама себе не поверила. Под ложечкой тоскливо засосала. Внутренний голос мерзенько начал подвывать о том, что себе вообще-то врать нехорошо. И более того, бесполезно. Давайте поступим так. На этот раз Хаймель, похоже, уловил мои эмоции правильно. Я дам вам время подумать. До утра. И приду снова. Не надо, воспротивилась я. К тому же вы сможете все объяснить родителям и друзьям, продолжил рассуждать полудемон. Если они у вас есть, конечно. Вот же зараза! А если я все-таки не соглашусь? Тогда я покину вас. Мы больше никогда не увидимся, а наследство вашего дедушки, включая магическое, будет пущено с молотка. Очень печально, не правда ли? Такой талантливый магический род, и весь угас. Он подсокал языком. Все-таки верно говорят, что демоны даже полу. Это в первую очередь искусители. Не зря именно из них получаются самые лучшие проводники. Вон как он зацепился за мои сомнения и начал успешно их развивать. Примешал к этому чувство жалости и чувство вины. Получился коктейль, который теперь буквально сжигал мне внутренности. Но я все-таки решила дать себе передышку. И в конце концов, я сегодня защитила диплом. Мы с девчонками будем отмечать это знаменательное событие в клубе. А проспавшись, я точно решу, что делать дальше. Идет. Ответила, немного поразмыслив. «Прекрасно!» — обрадовался Хаймель. «Развлекайтесь, а завтра я приду снова». И я уже повернулась было уходить, как вдруг он удержал меня за локоть. В голове успела промелькнуть мысль, что он просто обхитрил меня и сейчас утащит в Носкаид силой. Хотя это, кажется, не в правилах проводников. «Кстати...» — полудемон примирительно улыбнулся. «Я чуть не забыл. Меня попросили передать вам это». Он элегантно сунул руку за пазуху и вынул оттуда довольно крупный кулон на цепочке. Я машинально протянул руку, и прохладный металл, похожий на черненое серебро, опустился мне в ладонь. Оказалось, это медальон, и у меня даже дыхание сперло от волнения. «Какая удивительно плохая память для мага вашей спецификации. Что внутри?» И я встретила взглядом с аметистовыми глазами Хаймеля. «Не знаю», — пожал тот плечами. «Он заперт магией». А я не имею привычки лезть в чужие дела. Посмотрите, когда окажетесь в Носкаите. Здесь магический замок не сработает. Это нечестно, — обиделась я. Запрещенный прием. Я просто должен выполнить свою работу. Невинно закатив глаза, ответил проводник. В борьбе за премию все средства хороши. Хотите портрет на доске работников месяца? Я взвесила медальон в ладони и опустила его в карман. «Интересная инициатива, предложу ее начальству». Хаймель усмехнулся, и мы вместе вышли из аудитории. Оказалось, что те самые студентки, которые заприметили красавчика-препода, уже переместились ближе к двери. Наверное, хотели услышать что-нибудь компрометирующее. Хаймель, конечно, был не дурак. Наверняка озаботился куполом тишины. Но, к сожалению, был он не только не дурак, но еще и бабник. Выпроводив меня, полудемон повернулся к жертвам своего обаяния, и последнее, что я услышала, его обращенные к ним слова. «Девушки, я только прибыл к вам на работу. Покажите мне, где тут что». Я тихо фыркнула и удалилась. Задачка передо мной стояла непростая. Для начала — рассказать все родителям. Но, казалось, к ним проводник тоже успел наведаться, поэтому мама встретила меня дома полным самых разнообразных вопросов взглядом. «Ну?» — нетерпеливо поторопила меня она, пока я старательно заталкивала ноги в тапочки. Наверное, слишком долго и старательно. «5!» — бросила я, сделав вид, что не понимаю, о чем она. Мама страдальчески вздохнула. «В этом я не сомневалась, и я тебя поздравляю, дорогая». Она сделала паузу и задала вопрос напрямую. «Что он тебе сказал? А разве ты еще не знаешь?» Устала, шаркая тапками по полу, я прошла на кухню. Почему-то мне резко расхотелось с кем-то это обсуждать, как будто это что-то очень личное. «Он сообщил мне о смерти дяди», — развела мама руками. Но я поняла, что его визит не может быть связан только с этим. Просто так проводники между мирами не перемещаются. Ну да, они же проводники, а не почтальоны, чтобы всего лишь доставлять плохие новости. Шейр Вайтвин оставил мне наследство. Наконец сдалась я. Потрогала едва живой чайник и включила его. Мне срочно надо заесть стресс чем-нибудь вкусненьким. И это наследство обязует меня снова переместиться в Наскаид. Так это же хорошо! Неизвестно, чему обрадовалась мать. Я посмотрела на нее как на умалишенную. «Не ты ли говорила, что больше ноги нашей там не будет после того, как меня изгнали?» Чайник зашумел, и я почувствовала, как внутри меня тоже что-то закипает. «Вообще-то это сказал папа». «Ах, да. Кстати, жаль, что сейчас он в командировке и не может меня поддержать. Если бы кто-то разделил мои сомнения, было бы легче. Я бы не чувствовала себя такой потерянной». «Ну и что? Какая разница?» «Разница в том, что я считаю, ты должна использовать второй шанс. Ну подумай, что ты будешь делать здесь?» «Работать в фирме отца». Ответ казался очевидным. «Думаю, меня ждет прекрасная карьера и спокойная жизнь без магических заморочек». Одна из которых как раз лежала в кармане моего пиджака. «Но у тебя был такой потенциал. В Наскаите ты могла добиться многого», возразила мать с ледяной невозмутимостью. Я сразу заподозрила, что полудемон как-то на нее воздействовал, раз она с таким рвением принялась убеждать меня в необходимости переехать. «Нет у меня никакого потенциала. Я провалила экзамен». Показалось, или медальон в кармане подпрыгнул. Но, возможно, это просто воображение разыгралось. «Потому что была расстроена», — снова настояла мать. «И вообще, мне кажется, с твоими испытаниями что-то было нечисто». Между прочим, дядя Ройер тоже подозревал какие-то махинации и даже пытался в этом разобраться. А вот это уже интересно. И до каких пор родители собирались скрывать это от меня? «Да мы виделись с ним всего раз», — возразила я на всякий случай. «И ему не было до меня никакого дела». «Неправда». Мать слегка погрустнела и, на миг отведя взгляд, продолжила. «Это он стал инициатором твоего первого перемещения в Наскаид, потому что не хотел, чтобы род Вайтвинов прервался. Хотя мы с отцом уже потеряли право туда возвращаться. Когда комиссия приняла решение о твоей депортации, он пытался вразумить их. Но в это дело вмешались более влиятельные маги, которым совсем не хотелось, чтобы ты осталась». Она не назвала имен, но я догадалась, о ком идет речь. О родителях Фрейна Дерсиди, мага с огромной силой и великим будущим, которое ему пророчили все наперебой. Мы познакомились с ним, когда я только поступила в межмировой факультет Академии Шестого Круга. Там обучались только подростки из других миров. Фрейн был уже на 5-м курсе и готовился к выпуску. Между нами что-то вспыхнуло, как в банальнейшей романтической истории. Это были не отношения. Ураган, который нес меня вперед, а я только едва успевала вертеть головой по сторонам. Учеба доставляла мне невероятное удовольствие, а мотивация остаться в Наскаите и вовсе была ого-го. Потому что всего через несколько месяцев после знакомства Фрейн предложил мне выйти за него замуж, а я согласилась, как наивная чукотская девочка. Но реальность, как это чаще всего бывает, оказалась суровее моих представлений. Гораздо суровее. Выяснилось, что все это время Фрейн обманывал меня. У него была давно сговоренная невеста, А сам он не просто темный маг, а сын темного князя, одного из пяти верховных владык Наскаита. И отношения со мной попросту ему не по статусу. Никто не позволил бы ему заключить такой мезальянс. Наверное, он просто хотел развлечься перед женитьбой, а я подвернулась под руку. Щелкнула кнопка чайника, и я очнулась от нахлынувших воспоминаний. Все это время мама просто молча наблюдала за мной, будто слышала все мои мысли. «Тогда ты сама должна понимать, что будет, если я вернусь». Наконец подытожила я. «Теперь ты не просто девочка из другого мира», — вновь возразила она. «Ты наследница рода Вайтвин. Мне еще нужно доказать, что я достойна остаться там». «Уверена, теперь отношение ко мне будет еще более предвзятым. Наверняка многие уже положили на имущество дедули глаз, и непрямая наследница встанет им поперек горла». «Ты докажешь. Я даже не сомневаюсь в этом». «А оно мне надо?» «Это решать тебе. Ты изменилась после возвращения оттуда. Как будто оставила там часть себя. Думаю, ты должна вернуться. Возможно, там твое место». Мама вздохнула и вышла из кухни, а я плюхнулась на стул. Вынула из кармана медальон и все-таки попыталась его открыть. Ничего не вышло. Узоры на нем тоже ни о чем мне не говорили. Я никогда таких не видела. Просто эмаль и какие-то, возможно, драгоценные камни. Это какой-то намек или просто безделушка на память? Я просидела, разглядывая украшения так долго, что снова пришлось подогревать чайник. Вскоре позвонила Женька и напомнила, что сегодня мы идем отмечать диплом и развлекаться, и я должна быть готова к 8. За окном буйствовало молодое лето, шумели ветер в листве и машины на трассе. Жизнь кипела. Но собираться и вливаться в ее бурный поток мне сейчас совсем не хотелось. Вот принесло же сюда этого Хаймеля именно сегодня. Не мог подождать денек-другой. Каким-то страшным усилием воли я заставила себя накраситься и одеться соответственно случаю. А когда встретилась с девчонками, неожиданно забылась. Все же хорошо. Я выпускница одного из престижнейших вузов. И впереди у меня наполненная событиями жизнь. Так я думала ровно до того момента, пока не увидела за столиком в клубе, где мы тусовались, уже знакомого мне проводника. Он сидел, закинув ногу на ногу, и покачивал ей такт в музыке. Одет он был теперь совсем иначе и сливался с окружением. А для меня все равно светился, как семафор в темноте. «Вы что здесь делаете?» Я остановилась рядом с ним. «Мы же договорились на завтра». Обстоятельства изменились. Он пожал плечами и поболтал остатки коктейля в стакане. Начальник вызвал меня на ковер, пропесочил и сказал, что ваше решение нужно сегодня. «Мне-то что до мнения вашего начальника?» Беспечно фыркнула я. «Мне за эту премию никто не выпишет». Но как бы я ни бравировала, настроение уже испортилось. «Вам, может, и не быть до него дела. Но если вы что-то решили, то переместиться в Наскаит нужно сейчас». Какое странное построение фразы. Как будто выбора у меня все это время вовсе не было. И решить я могла только одно. Впрочем, наверное, он в чем-то прав. Я пыталась гнать от себя эти мысли, но уже поняла, что природное любопытство и прошлые обиды на превратности судьбы, из-за которых я вынуждена была покинуть магический мир, не позволят мне остаться безучастной. Дело даже не в наследстве, хотя и в нем, конечно, тоже. И в медальоне, который я зачем-то взяла с собой в клуб. Даже если я все-таки решила туда отправиться, мне нужно забрать из дома свои вещи. «Зачем?» — беспокойно спросил Хаймель и встал. Похоже, он уже собрался идти, предполагал, что я пойду за ним. «Все, что нужно, ждет вас на месте. Ваших родителей я уже предупрежу». «Ах так?» — угрожающе протянула я. «Он уже все порешал, а меня просто завуалированно поставил перед фактом. Вот же жук рогатый!» Но почему-то злиться на проводника мне не хотелось. Вряд ли это его личная инициатива. «Привет!» — протянула подскочившая ко мне из полумрака Женька. «Ого! Познакомишь меня со своим приятелем?» Приятель сразу приосанился и врубил харизму на полную. Женька тут же поплыла. Нет, все-таки было бы лучше, если бы Хаймель был страшненький заучкой с сутулой спиной и плохим зрением, а не мускулистым красавчиком, которому липнут все подряд взгляды девушек. «Мы уже уходим!» Небрежно бросил он, сверкая улыбкой, и взял меня за руку. «А завтра уезжаем в долгое путешествие». «Путешествие? Куда?» — не поняла подруга и посмотрела на меня. «Ты Ты ничего не говорила про путешествие. Оно будет очень долгое. Продолжил заливаться соловьем полудемон. Адель расскажет вам, когда вернется. То самое устройство, по которому он связывался с неким Фрейном, хотелось думать, что не с тем самым, снова нервно запиликало. Похоже, начальник Хаймеля уже закипал. Не знаю, что во мне сейчас говорит больше, алкоголь или внезапно вспыхнувший азарт, но я вдруг поняла, что и правду хочу оказаться в Наскаите. Что там говорила мама? Моя неудача на экзаменах выглядит подозрительно? Вот и разберемся, что там к чему. Надеюсь, фамилия двоюродного дедушки окажет мне в этом услугу. Да, нам уже пора. Рейс на самолет перенесли. Нужно срочно ехать в аэропорт. Выдала я так внезапно, что даже Хаймель профигел. Но ты нас даже не познакомила, — возмолилась Женька. Куда ты ее тащишь, Адель? Если он тебе угрожает, моргни. Я позвоню. Проводник повел меня прочь из шумного клуба на свежий воздух. На город уже опустилась вечерняя прохлада. Там моя голова немного прояснилась, но кураж не пропал. «Вообще-то ты не сможешь ей позвонить», — напомнил Хаймель, когда мы отошли от входа подальше, туда, где было не так людно. «Но я должна была что-то сказать. Жаль еще, что я также не смогу позвонить родителям, а особенно папе. Хорошо было бы дождаться его из командировки, но мама все ему объяснит». «Готова?» — полудемон крепче сжал мою руку. «Наверное, да». Он открыл портал, потянул меня за собой, и уже через пару секунд я стояла посреди огромного холла в незнакомом мне старинном доме.